Вторая дорожка второй кассеты. Мое сиротство еще сильнее влекло меня к Андрею Михайловичу, и, вспоминая его лицо, я подсознательно в нем искал отцовы черты и находил их. Я поднялся на второй этаж. В палатах почти никого не было, больные прогуливались с посетителями, радуясь первому теплому дню. Был пустый длинный сквозной коридор, только какой-то человек сидел у щербатого подоконника, порою поглядывая в окно. В растерянности я стал прохаживаться по коридору, туда и обратно. Человек, сидевший у подоконника, сочувственно на меня посмотрел, потом не без интереса осведомился: «И долго вы будете так курсировать?» Не было ничего удивительного, что я не узнал его с первого взгляда. Он так изменился за этот срок, сжался, сунулся, исхудал. Большое лицо как будто уменьшилось, и только в глазах я снова увидел знакомую неотвязную думу. Мы обнялись, и сразу исчезли все мои сомнения о необходимости и оправданности моего появления. Он уже знал о моей беде и коротко выразил мне сочувствие. Но, как всегда, ни единое слово не было у него ненаполненным. Привыкший за этот год к пустыне, я ощутил, что не один. Я спросил его, стало ли ему лучше. Немного помедлив, он произнес: «Сплю скверно. А если уж повезет, то сны серые и скучные, как заседание, ничего возвышенного не показывают». Алексей Толстой любил рассказывать, что ему периодически снится, как он встречается с Николаем II на улице Горького, у телеграфа. Любопытно. Нет, ничего похожего. Выйду отсюда, надо работать. Что ставить? Классику не очень-то хочется. Говорить надо о том, что болит. Он сказал, что будущее театра очень может быть в аскетизме формы, обнажающем глубинную мысль. Аскетизма формы обычно боятся. Это понятно, он обнажает скудость и пустоту нашей души, но какая скрыта в нем выразительность, мы о ней даже не подозреваем. А кроме этого, в нем заложен почти инстинктивный протест против пошлости. Почти без связи с предыдущим добавил: «Я все думаю, может быть, мы, старики, не даем сказать своей молодежи? Говорят, это праздный вопрос. Как же единое мировоззрение? Мировоззрение — почтенная вещь, но дело-то в мироощущении». И вдруг усмехнулся. «Вот, написал бы такую пьесочку о молодом патетическом режиссере, строил театр, опрокидывал авторитет и бурлил, как чайник, иной раз добивался чего-то. Теперь он в Боткинской больнице». Его выписали, потом вновь уложили. В сущности, он пролежал всю зиму, и только к следующему лету ему относительно полегчало. Его жена и преданный друг Мария Сергеевна сняла дачу в Болшеве, там он и прожил подряд два сезона. Несколько раз я к нему приезжал. Вылезал из полупустой электрички, садился в автобус и ехал на нем до самой последней остановки. Потом шагал по дремотным улочкам, мимо сплошных дощатых заборов, за ними мелькали летние платья, цветные пижамы и сарафаны, звучали негромкие голоса и патефонная дачная музыка. И снова, вместе с умиротворением от этой загородной тишины, от влажной листвы и вечного неба, во мне зарождалась невольная дрожь. Сейчас я его увижу. Я думал о том, что эта радость последняя из оставшихся мне. Мое здоровье не улучшалось. Я редко выходил из больниц, а, выйдя, в скорости возвращался. Моя работа меня не радовала. Я чувствовал, что пишу не то. Жилось нелегко. Заботы множились. Сердце давило привычные тяжести. Но когда я нетерпеливо шагал по улицам, сомлевшим от зноя, переполненный ожиданием встречи, легче дышалось. Я распрямлялся. Мне даже казалось, что я осязаю забытые прикосновения счастья. Мир, окружавший меня кольцом, уже не казался жизнеопасным. Но в сущности, что же такое любовь, если не преображение мира, а стало быть, и примирение с ним? Лобанова я находил в лесочке, сидящем на низкорослом пеньке. Книга валялась поодаль на травке. Он смотрел на свой зеленый приют сосредоточенно и печально, все та же неотвязная дума. Я глядел на него, почти боясь вдруг обнаружить свое присутствие. Не только от того, что боялся нарушить течение его мысли, но главным образом потому, что наблюдать, как молчит Лобанов, было захватывающе увлекательно. Спустя много лет я прочел у Бунина о том, как Чехов сидел на скамье, почти неподвижно, о чем-то думая. Сидит он так час-полтора. Сначала я испытал недоверие. Неужто же нервный и гордый Бунин все ждал, пока Чехов его заметит, так долго, так терпеливо ждал? Но стоило вспомнить Болшевский день, и недоумение сразу исчезло. Можно следить почти бесконечно за тем, как молчит такой человек. Мы проводили в лесу полдня. Он охотно рассказывал о своей юности, о людях, с которыми начинал. Ему, как всегда, хватало штриха, чтобы портрет неожиданно ужил. Так, говоря об одном артисте, очень талантливом человеке, к несчастью, все последние годы появлявшемся на трибунах чаще, нежели на родных подмостках, он словно невзначай усмехнулся. Да, стал таким общественным деятелем, что просто некогда роли учить. А был мистическим экспрессионистом, такой весь в себе непознаваемый. На прическу его обратили внимание. Это же главный элемент декорации, наиболее прочная опора. Но вот однажды его остригли. Не то в больнице, не то в Кутузке. И почва ушла из-под его ног. Вся сила, оказывается, была в локонах. Такой Самсон с персональным окладом. В локонах и была вся сила. Они, разумеется, потом отросли, но он же навек растерялся, испугался, стал суетиться. Должно быть, достаточно ясно представил, как снова остригут, но уж не в больнице. Снаружи, естественно, все как прежде, и представительный, и нездешний. Правители смотрят и уважительно переговариваются между собой. Да, это артист, ничего не скажешь. Почти без всякого перехода Лобанов заговорил о пошлости. Свойство насыщенной агрессии. Добродушная пошлость, скорее, глупость. А настоящая пошлость зла и наступательна в каждой мелочи. Только сферы приложения разные. Вельможа себя утверждает в президиуме, жена вельможи в своей квартире, но суть одна. Я слушал однажды, как хорошенькая супруга начальника разговаривала со своей портнихой. Захотелось взять эту красотку и убить ее головой по мужу. Прервав себя, покачал головой. Непривычно изъясняться, как Шиллер. Но ежели рядом стрекочет пошляк, чувствую ярусную потребность из протеста заговорить по-шиллеровски, возвышенно, даже несколько пафосно. Он с жадностью мечтал о работе. Сменяя друг друга, толпились образы. Столько замыслов, и все пропадают. Однажды уже зимой в Москве заговорил с лукавой улыбкой о пьесе «Обыкновенное чудо». Шварц ее ток, что выпустил в свет. Тогда она называлась «Медведь». Очень изящная пьеса. Шварц вообще изящный автор. Видно, что знает больше, чем пишет. Мудрец, но мудрость его не давит. Такая веселая, легкая мудрость оставляет пространство для вашей мысли. Отсюда и ощущение изящества. Оно связано с воздухом, с простором. Мне кажется, я себе представляю, как надо бы эту вещь решить. Особенно ясно вижу охотника, ученика и палача. Охотник желчный такой господин, мнительный, все глотает пилюли, очень завистлив и подозрителен, как пожилая Примадонна. Носит награды и чистит их замши. Его ученик одет как грум в фешенебельной олимпийской гостинице. Брючки гольф, сюртучок ливрейнообразный, стар, лыс, в глазах у него тоска, все еще ходит в учениках. Палач выглядит как парикмахер-красавчик. Галстук, бабочка, лаковые туфли, черноволос, блестящий пробор, учтивый щеголь. Чего извольте? Голову отрубить? Момент! Вы смеетесь. Знаете, от чего? Совпадает с интимными представлениями. Смеются ведь не из того, что смешно, от внезапной радости и узнаваемости. то и дело возвращался к Островскому. Один из великих его спектаклей «Волшебные бешеные деньги» шел у ермоловцев много сезонов. Вот ж где был предел изящества. Все крупно, все так зрительно, ярко, но ничего от тяжеловесности. Узорчатая кружевная пена, легкое пряное вино, веселая кавалерийская рысь, и все это летящее зрелище, одетое в воздушный розовый цвет, трогательный в своей беззащитности. Теперь он задумался над банкротом. Он фантазировал, как Большов придет к дочери из долговой ямы под руку с своим конвойным.